Глава 4. Тэмми Робинсон была очень напугана. Понять это можно было и без полицейского опыта Вилла. Она расхаживала по комнате, а в ее голосе звучали истерические нотки. «Как вы можете держать меня в этой камере? Это же самая настоящая тюрьма!» Совершенно белые стены, без украшений. Вилл заметил, что одна дверь ведет в спальню, а другая на кухню. Лестница уходила куда-то наверх, по всей вероятности в кабинет. Тэмми разместилась на 150 квадратных метрах. С точки зрения Вилла немного тесновато, но и тюрьмой это тоже вряд ли можно назвать. Он отошел от Делелу и положил руку Тэмми на плечо. «Это корабельная каюта, Тэмми». Делелу не предполагала, что ей придется перевозить пассажиров. Он высказал всего лишь предположение, однако оно оказалось правильным. Помещение было компактным как по горизонтали, так и по вертикали. Все продвинутые путешественники могли перенести свое жилище в космос, но корабль Лу был специально построен так, чтобы он всегда мог оставаться ее домом, даже если бы исчезли все планеты. «Вы находитесь под арестом, но когда мы доберемся до города Королева, вам предоставят более подходящее жилье». Делалу склонила голову на бок. «Да, Елена Королева позаботится о вас. У нее есть гораздо...» «Нет!» — чуть ли не взвизгнула Тэмми с округлившимися от страха глазами. «Я же сдалась вам, Делалу! Добровольно! Я не скажу ничего, если вы... Королева хочет...» Девушка поднесла руку к губам и без сил упала на диван. Вилл уселся рядом с ней, а Делалу взяла стул и устроилась напротив них. Черные брюки Лу и куртка с высоким воротником напоминали военную форму, но она сидела на самом кончике стула и смотрела на испуганную Тэмми почти с детским любопытством. Вилл бросил в ее сторону выразительный взгляд, можно подумать, от этого была какая-то польза, и продолжал. «Тэмми, мы не позволим Елене причинить вам вред». Тэмми была встревожена, но не потеряла способности рассуждать. Она посмотрела мимо Вилла на Делу. «Вы мне это обещаете, Делалу?» Лу неожиданно усмехнулась, но повела себя вполне разумно. «Да, это обещание я смогу сдержать». Они смотрели друг на друга несколько мгновений, потом девушка немного успокоилась. «Ладно, я вам все расскажу. Конечно же, расскажу. Ведь именно ради этого я и осталась, чтобы моя семья не была несправедливо опозорена». «Вы знаете, что произошло с Мартой?» «Я слышала обвинение, которое Елена выдвинула против нас. Когда мы вышли из того страшного, слишком долгого стасиса, она сразу связалась с нами и сообщила, что бедняжку Марту оставили в реальном времени и что она умерла». На лице Тэмми появился самый искренний ужас. «Верно. Кто-то сознательно испортил контрольную программу Королевых. Стасис продолжался 100 лет вместо 3 месяцев, а Марта осталась вне пузыря». «И мой папа оказался главным подозреваемым?» Тэмми была явно удивлена. Вилл кивнул. «Я видел, как твой отец о чем-то спорил с Мартой. А потом она рассказала мне, что твоя семья хочет, чтобы жители Королева присоединились к вам. Если бы колонии пришел конец, вы от этого только выиграли бы». «Конечно. Но мы же не банда подонков из 20 века, Вилл. Мы уверены в том, что можем предложить людям гораздо более захватывающее приключение, чем план Королевых по возрождению человеческой расы. Нормальному человеку нужно совсем немного времени, чтобы это понять, и в конце концов люди все равно выбрали бы нас. Вместо этого Елена вынудила нас спасаться бегством». «Вы не считаете, что Марту убили?» – спросила Лу. Тэмми пожала плечами. «Нет, это было бы трудно имитировать, в особенности если вы…» – она кивнула в сторону Деллы. «Настаиваете, что видели останки. Я думаю, что Марта была убита, и что ее убила Елена. Разговоры о саботаже извне просто смешны». По правде говоря, Вилла тоже беспокоила именно эта версия. В его время внутрисемейные склоки были наиболее распространенной причиной насильственной смерти. Елена казалась самой могущественной среди вестехов. Если преступница она, жизнь удачливых детективов может оказаться совсем короткой. Служа, он сказал. Она очень переживает из-за смерти Марты. Если она делает вид, то у нее это уж слишком хорошо получается. Тэмми отреагировала мгновенно. «Я не думаю, что она только делает вид. Мне кажется, она убила Марту по каким-то своим личным причинам и горько об этом жалеет. Теперь же, когда сделанного не воротишь, она собирается использовать ситуацию, чтобы уничтожить всех, кто противится великому плану Королевых». «Хм. Возможно, он, В.В. Бриерсон, и был причиной смерти Марты. Если Елена решила, что теряет любовь Марты, для людей с неустойчивой психикой такая потеря равносильна гибели любимого человека. Такие люди убивают, а потом без зазрения совести обвиняют в смерти любимого человека других». Вилл вспомнил, как при встрече в глазах Елены вспыхнула необъяснимая ненависть. Он с невольным уважением посмотрел на Тэмми. Раньше она не казалась ему такой умной. Он даже почувствовал, ему вдруг показалось, что им манипулируют. При всем своем страхе девушка показывала немалое присутствие духа. «Тэмми», — негромко проговорил он, — «сколько вам на самом деле лет?» «Я», — залитое слезами юное лицо, на секунду застыло. «Я прожила 90 лет, Вил. На 50 лет больше, чем я. Вот уж действительно юная особа». «Но это не секрет». Ее глаза снова наполнились слезами. «Я честно отвечала всем, кто меня спрашивал, и я ничего из себя не строю. Просто я всегда старалась сохранить свежесть восприятия. Мы собираемся прожить много лет, и папа говорит, что будет лучше, если мы постараемся взрослеть помедленнее, и наш разум не застынет во взрослом состоянии, как в свое время случилось с другими». Лу рассмеялась. «Это зависит от того, как долго ты собираешься прожить», сказала она, никому не обращаясь. Бриллерсон вдруг сообразил, что здесь у него нет никаких оснований выдавать себя за знатока человеческой натуры. Раньше он, возможно, и был специалистом в этой области, теперь же его знания устарели. Когда он покинул цивилизацию, методы продления жизни уже были разработаны. В те времена Тэмми вряд ли смогла бы обмануть его таким способом. Елене Королевой понадобилось около 200 лет, чтобы научиться лгать. Делалу настолько далека от всего остального человечества, что понять ее практически невозможно. Разве мог Вилл правильно оценить слова этих людей? Нужно продолжать играть роль добродушного дядюшки. Он погладил Тэмми по руке. «Ладно, Тэмми, я рад, что вы нам все рассказали». Девушка кисло улыбнулась. «Разве вы не понимаете, Вилл? Моего отца подозревают в убийстве, потому что он не соглашался с Мартой. Все Робинсоны отправились в путь, я же осталась в надежде доказать вам, что мы не пытаемся избежать расследования. А вот с Еленой все обстоит иначе. Делалу сказала мне, что Елена хочет вернуть вас обоих в Стасис прямо сейчас. Она останется одна на месте преступления. К тому времени, как вы оба выйдете из пузыря, все улики устареют на десятки тысяч лет. А то, что останется, будет носить следы ее вмешательства. Я захватила с собой наши семейные архивы, в которых рассказывается о событиях, произошедших за несколько недель до вечеринки. Вам с Делой следует их изучить. Они могут показаться скучными, но это, по крайней мере, правда». Вилл кивнул. Очевидно, Робинсоны обсудили на семейном совете, что Тэмми следует говорить. Он продолжал расспрашивать ее еще минут 15, пока она окончательно не успокоилась. Лу время от времени вставляла короткие замечания, иногда очень тонкие, а временами не совсем понятные. Вилл довольно быстро пришел к выводу, что сохранение доброго имени не имело для клана Робинсонов принципиального значения. В том времени, куда они направлялись, мнение о них, живущих сейчас людей, имело ценность прошлогоднего снега. Однако они по-прежнему нуждались в сторонниках. Родители Тэмми были уверены. Жители города Королева в конце концов поймут, что оставаться в настоящем времени равносильно попаданию в тупиковую ветку эволюции, и что само время является идеальным местом, в котором только и может находиться человечество. Если Тэмми сумеет доказать, что их семья не имеет никакого отношения к убийству, она получит возможность в течение нескольких лет вербовать сторонников. А потом девушка догонит свою семью. Ее родители организовали несколько условных точек для встречи в течение последующих мегалет. Тэмми категорически отказалась рассказывать, где они находятся. «Вы хотите растянуть свою жизнь, чтобы она стала такой же бесконечной, как Вселенная?» – спросила Лу. «Ну, по крайней мере». «А что вы будете делать в самом конце?» – ухмыльнувшись, поинтересовалась Делла Лу. «Все зависит от того, каким будет конец». Глаза Тэмми загорелись. «Папа считает, что все загадки, которые люди когда-либо пытались решить, даже тайна уничтожения, могут открыться именно там. Это место встречи всех мыслящих существ. Если время циклично, мы сумеем при помощи пузырей добраться до самого начала, и человек познает вечность. А если Вселенная в конце концов погибнет? Ну, возможно, нам удастся этому как-нибудь помешать». Тэмми пожала плечами. «Если же у нас ничего не выйдет, по крайней мере, мы там побываем и все увидим собственными глазами. Папа говорит, что мы поднимем бокалы и выпьем в память обо всех вас, ушедших раньше». Тэмми улыбнулась. Глядя на нее, Бриерсон подумал, что эта девушка, похоже, самая безумная из всех его знакомых. Позднее Вилл и Делла Лу попытались выработать план расследования. Это оказалось совсем непросто. «Была ли мисс Робинсон обеспокоена в начале допроса?» – спросила Лу. Вилл воздел глаза к небесам. «Да, у меня создалось такое впечатление». «Угу, и у меня». «Послушайте, Делла, то, что Тэмми говорила о Елене, достаточно разумно. Это самый настоящий абсурд. Полицейские, иными словами, мы с вами, не должны покидать место преступления». У нас в Мичигане засадили бы за решетку любого, кто посмел бы внести подобное предложение. С другой стороны, Елена права. Мои попытки собрать улики были бы любительскими. Ваше оборудование ничуть не хуже, чем у нее. Лучше. И она не должна возражать против вашего присутствия во время сбора вещественных доказательств. Лу некоторое время молчала. Общалась через образ со своими компьютерами. Мисс Королева хочет быть одна по чисто эмоциональным причинам. В ее распоряжении тысячи лет до того момента, когда здесь появятся мирники. Вам следует хотя бы произвести вскрытие и записать его результаты. Хорошо. Значит, мисс Королева тоже под подозрением. Вилл развел руками. На данном этапе она и Робинсоны возглавляют список подозреваемых. Как только мы начнем всюду совать свой нос, могут обнаружиться существенные несоответствия. На мой взгляд, совершенно неправильно, я бы сказал непрофессионально, оставлять ее одну на месте преступления. Мисс Королева относится к вам дружески? Не особенно. А какое отношение это имеет к расследованию? Никакого. Я пыталась найти... Казалось, Делалу не может подобрать нужное слово. Образец, которому могла бы подражать, общаясь с вами. Вилл кисло улыбнулся, вспомнив холодность Елены. Буду вам весьма благодарен, если вы не станете подражать Елене в этом вопросе. Ладно, без улыбки ответила Лу. Если она настолько же ловко управляется со своими приборами, насколько не ладит с людьми, то они с Виллом составят лучшую пару детективов в истории человечества. Есть еще один очень важный вопрос. Елена обещала обеспечить меня охраной и доступом к ее базе данных. Я бы хотел иметь еще и вашу защиту, хотя бы до тех пор, пока мы не докажем невиновность Елены. Конечно. Кроме того, я могу организовать ваш прыжок во времени. И я хотел бы иметь доступ к вашей базе данных. Перепроверить Королевых будет только полезно. Делла заколебалась. Хорошо. Хотя частью информации вам будет трудно воспользоваться. Вилл осмотрел каюту Деллы, или рубку управления. Она была даже меньше, чем комната Тэмми, и почти такая же пустая. На столе горшок с маленьким кустом роз. Их аромат наполнял воздух. На стене висел акварельный пейзаж. Все цвета показались Виллу неестественными, словно художнику не хватило мастерства, ну или, может быть, на картине был изображен вовсе неземной пейзаж. И теперь Бриерсон собирался отдать свою жизнь в руки этой странной женщины. В мире чужаков нужно кому-то доверять, но... Сколько вам лет, Делла? Я прожила 9000 лет, мистер Бриерсон. Я была далеко отсюда и многое видела. Ее лицо снова стало холодным. Таким Вилл запомнил его еще с первой их встречи на пляже. Некоторое время Делла смотрела мимо него, возможно, на акварель, а может быть, куда-то совсем далеко. Потом ее лицо приняло прежнее невозмутимое выражение. «По-моему, пора вернуться к людям».